Дворянин без титула. Пролог. Бизнес-джет, арендованный Николаем Смогиным, на имя Александра Сергеевича Пушкина, то есть меня, уносил нас из Греции домой. Николай, которого я иногда за глаза называю магнатом, сидя передо мной, работал на ноутбуке. Периодически Смогин морщился и отхлебывал кофе из большой кружки, стоящей рядом с компьютером. Собственно, в салоне самолета находилось всего два живых человека, я и Смогин. Все остальные пассажиры были моими галлюцинациями, но обладающие собственным мировоззрением, огромным опытом и большим запасом весьма специфических навыков и памяти. К симбиантам своего интеллекта, которых в мистицизме называют тульпами, я привык и обращаюсь с ними так же обычно и непринужденно, как нынче люди юзают современные гаджеты или ту же умную колонку с Алисой. К слову, мои тульпы, которых вижу только я, ведут себя как живые люди. Тульпа – термин в мистицизме, обозначающий паранормальное существо или объект, созданное с помощью силы мысли. Сергей с Виктором Ивановичем, расположившись на широком боковом диване, негромко о чем-то спорили. В принципе, спором беседу двух мужчин можно было назвать с большой натяжкой. Серега хвастался своим походом в стриптиз-бар, где он умудрился посетить сразу 6 VIP-кабинетов, бесплатно насладившись предоставляемыми в них зрелищами весьма непристойных приватов, на что Иваныч советовал ему меньше отвлекаться и уделять больше внимания безопасности Александра Сергеевича, то бишь меня любимого. Оно и понятно, ведь если не станет меня, их создателя, то и сами они канут в небытие. В качестве же альтернативы мутным труженицам злачных заведений Виктор Иванович, как обычно, рекомендовал Сереге поменьше гавкаться с уже знакомыми девушками и налаживать с ними нормальные отношения. Вообще-то, выбор девушек у Сергея был невелик, вернее, его совсем не было. Из двух моих галлюцинаций женского пола Виктор Иванович давно уже, в меру своих способностей и разумения, ухаживает за Аленой Вадимовной, которую при ее возрасте около 40 язык не поворачивается назвать девушкой. Соответственно, парню оставалась только 25-летняя Лариса, и меня его союз с девушкой вполне устроил бы. Лариса, молча, глядела в иллюминатор. К моему удивлению, сегодня девушка примерила на себя образ Гота. Несмотря на жару, стоявшую в день нашего отъезда, она обулась в черные ботильоны на высокой подошве и напялила на себя кожаные штаны и косуху. Довершали имидж бледное лицо с черной помадой на губах и такой же черный маникюр. Как по мне, то декаденство на максималках, с чем Лариса была совершенно не согласна, в очередной раз указав на мои пробелы в знании истории моды. Причем здесь история моды и конкретное молодежное течение я, конечно, не понял, но лишний раз спорить с галлюцинацией не стал. Алена Вадимовна сидела рядом с Ларисой, но, видимо, чтобы хоть как-то дистанцироваться от неформалки, надела на глаза маску для сна и, воткнув беруши, тихо дремала. Не в обиде на меня, за то, что так стремительно отдых закончился. Закрыв ноутбук и откинувшись в кресле, поинтересовался Николай Смогин. «Надеюсь, твои друзья не сильно расстроились. Почти 2 недели на море, куда уж больше. Да и потом, как это мои личные галлюцинации могут расстроиться, если их выдернуть из отпуска?» Сдерживая подкатывающее раздражение, посмотрел я на Смогина. А злиться было на что. Почему-то все считают, что мои тульпы живут сами по себе, ну а меня разговоры об этом обычно бесят и утомляют. Это не им печалиться нужно, а мне. Я уже вижу, как после приезда Серега запрется в подвале и начнет испытывать все то оружие, что не успел отстрелять до отъезда в Грецию. Мотнул я головой в сторону дивана. Думаешь, он сейчас вспоминает о красоте Эгейского моря? Как бы не так, все его мечты о том, как бы достать какую-нибудь интересную приблуду на тот или иной ствол. А чем еще должен интересоваться спецназовец, если не оружием? Философски заметил Смогин, посмотрев на диван, где после моей подсказки, по его мнению, должен был сидеть Сергей, аквариумными рыбками, что ли. Вот только не надо про питомцев, скривился я в ответ. Ты в курсе, что Алена Вадимовна хочет завести собаку, а Виктор Иванович мечтает о собственной лошади? Ну, так пусть заведут, пусть и воображаемая, но будет в твоем доме какая-никакая живность. Помнишь, как один известный политик отметил, что вся злость в мире из-за отсутствия в домах зверушек? Воодушевился Николай. Тебе так трудно вообразить Алену Вадимовну, выгуливающую какого-нибудь шпица, или кого она там хочет завести? К тому же, что тебе мешает представлять Виктора Ивановича, горцующего на красивом коне? Вообще-то, Про зверушек в доме почтальон Печкин из Простоквашино сказал. «Смотри, не ляпни подобное где-нибудь еще, засмеют», — заметил я. «Опять же, а если меня собака укусит или конь легнет, как тебя может укусить воображаемая собака?» Изумленно расширил Смогин глаза, мгновенно преобразившись в персонажа из японского аниме. «Ну, не знаю», — пожал я плечами. «Я порой сам себя боюсь. Думаешь, это Иваныч ходячий интернет, в совершенстве владеет более чем двумя десятками языков, а также точно знает, как собрать атомную бомбу? Или считаешь, что это Серега с 50 метров выбивает 100 из 100, как олимпийский чемпион по пулевой стрельбе из пистолета? А, может, это Алена Вадимовна знает все возможные законы большинства стран, а также методы обхода бюрократических препон? Нет, это все человеческие знания и умения, да и поведение моих галлюцинаций все-таки человеческое. Правда, у некоторых оно иногда импульсивное и нерациональное». С ухмылкой посмотрел я на притихшего и прислушивающегося к нам Сергея, а как поведет себя лошадь или собака в той или иной ситуации, я понятия не имею. Животные инстинктами живут, а не логикой. Можно было еще долго перечислять мои познания, которые я, чтобы не тронуться умом, перепоручил своим тульпам, но это было утомительно и порой заставляло считать себя каким-то ущербным. А ведь меня врачи признали психически здоровым и даже справку об этом выдали после того, как я недельку провалялся в дурке. Хотя если учесть вопросы, которые психиатры задавали мне на осмотрах, то их адекватность под большим вопросом. Видимо, не зря говорят, что в психбольнице доктор тот, кто первым надел белый халат. Магнат что-то хотел мне сказать, но в этот момент рядом с его креслом чуть ниже иллюминатора раздался взрыв. Догадываюсь, что все последующие события произошли моментально, но для меня эти мгновения растянулись как минимум в минуты. Сразу после взрыва в образовавшуюся пробоину утянуло Николая. Одновременно с этим у меня заложило уши, разрушился самолет, и я из пассажира превратился в падающее тело. Пусть я и падал сидя в кресле, но радовало это мало. Холод моментально сковал меня, дыхание стало быстрым и тяжелым, а раненое тело свело судорогой. Известный случай, когда жертвы авиакатастроф, упав с огромной высоты, остались живы. Появилось передо мной лицо Сергея. Успокоил, блин, хотя сам тульпа успел облачиться в костюм парашютиста. Да и рукой он держался за вытяжное кольцо, готовый дернуть его в любой момент. Тело с высоты 7000 метров летит 37 секунд и в момент падения на земную поверхность имеет скорость 370 км в час. Услышал я мягкий голос Виктора Ивановича. «Боюсь огорчить вас, Александр Сергеевич, но думаю, что этот полет станет последним в вашей жизни. Жаль, что все так печально заканчивается», – прощебетала Лариса. «С тобой было весело. Встретимся на небесах», – вторила ей Алена Вадимовна. «Не дождетесь», – сквозь зубы проскрипел я, но вряд ли кто меня услышал. «И на кого ты этот мир оставил?» – восклицательные и вопросительные знаки. «Да как же теперь без тебя?» – восклицательные и вопросительные знаки. Звучал у меня в голове женский душераздирающий вопль. В принципе, головы у меня не было, как, впрочем, и самого тела. Я был еле заметным белым облачком над полем. Подо мной цвели ромашки, васильки и прочая пестрая флора. Сам я завис около огромного раскидистого дуба, под ветвями которого стояли две женщины. Одна из них, светловолосая в бирюзовом сарафане, утирала слезы белым платком, и я решил, что это именно она так громко причитала. В чудеса я не верю, и если Виктор Иванович сказал, что падение с высоты 7 километров не сулит ничего хорошего, то, стало быть, я погиб. Почему после смерти я могу о чем-то размышлять, мне неведомо. Может, на том свете так заведено. Паришь себе облачком какое-то время над ромашковым полем, и думаешь о том, правильно ли ты свой земной путь прошел или так себе. Через трое суток тебя ждет первое поклонение Всевышнему. Вроде по канону как-то так, Иваныч сказал бы точнее, да только где он теперь? Однако если оставшееся до моей первой встречи с Богом время будет таким оглушающе громким, то нельзя ли в качестве исключения ускорить процесс? Я, конечно, верю во все хорошее, но обещаю, что не буду роптать даже в аду, лишь бы больше не слышать этих пронзительных криков. Жиля, хватит голосить да сырость разводить. Ткнула локтем в бок горлопанку ее темноволосая товарка. «Смотри, какой интересный человек к нам пожаловал! Забыли нас люди!» Шмыгнула носом светленькая, вопли которой словно выключили, давно уже никто не появлялся. «Дай хоть поскорблю от души!» «Ну, тогда причитай сразу о пятерых, заметила брюнетка, задумчиво наматывая на палец локон волос. «С чего бы это такое счастье?» — съязвила Жиля, но, всмотревшись в мою сторону, покорно согласилась с собеседницей. «А ведь и правда, с нашим гостем еще четверо оказались, только они здесь не сами по себе, а словно привязаны. Карин, разве такое бывает?» Было понятно, что речь идет о моих тульпах, но будучи аморфным облачком, я не мог пошевелиться. Поэтому я даже не пытался оглядываться в поисках своих попутчиков. Оставалось только вслушиваться в разговор двух женщин. «Знаю, что у людей бывает раздвоение личности», — заявила та, которую величали Кариной, «но это вроде, как болезнь. Даже название мудреное у этой хвори есть. Шиза. Шиза. Нет, не помню. Нужно у богов из греческого пантеона спросить, как они двуличных прозвали, и что теперь с ним делать будешь, раз он такой непростой». Кивнула в мою сторону светленькая. «Думать буду», — ответила темная. Подумать Карине не дал новый персонаж. «Карна, выручай», — немедля по делу начала появившаяся рыжеволосая женщина в сарафане цвета лазури и головном уборе, напоминающем рога. «У меня начинающий чародей представился, очень нужный, и тебе здравствуй, Макоша», — поклонилась и явно не без сарказма ответила темненькая. «Как же так вышло, что у покровительницы магической силы чародей умер? Убили? Если бы», — тяжело вздохнула Макоша. «Молодой кудесник, можно сказать, только-только в рост пошел, сам научился перлы создавать, к волшебству оказался очень способным и тут такое. Пошел с товарищем смотреть колодец с живицей для перла, а его молнией шибануло. Случайно, конечно, но досадно. В результате тело целым осталось, а душа отлетела. Я к тебе с ней пожаловала. Посмотришь, как уж богини рассматривали душу погибшего мага, я не видел, но подумать было о чем. Подсказок мне ждать не от кого, но персонажи многих религий и мифов мне знакомы. Нужно только вспомнить, кто кем является и за что отвечает. Не знаю почему, но, по всей видимости, встретили меня после смерти древнеславянские богини. Жиля, она же Журба, богиня похоронного обряда и плача, смертной печали и жалости. Ей положено скорбеть по усопшим. Вот она меня и встретила со всем радушием и прилежанием, в стиле «я страдала, страданула». А еще у Жили есть старшая сестра Карна, которую в зависимости от мифологии источника еще именуют Кариной, Коруной или Кручиной. Вот она-то персонаж очень интересный, поскольку является покровительницей новых рождений и человеческих перевоплощений. Богиня дает право всякому человеку избавиться от ошибок и неблаговидных поступков, совершенных в земной жизни, и исполнить свое предназначение. От нее зависит, когда, где и в каких условиях произойдет новое воплощение человека. По мнению некоторых филологов, от имени Карна произошли слова «инкарнация» и «реинкарнация». Пожаловавшая к сестрам за помощью Макоша или Макош известна как Великая Пряха, вершительница судеб и хранительница магии. В связи с этим у меня, как и у Карны, тоже имеется вопрос, а куда смотрела Макоша, когда под ее покровительством человек от магии погибал? Судя по мифологии, есть у богини две помощницы, доля да не доля. Трудолюбивым, упертым и добрым людям Макоша посылает в помощь долю, а ленивым и отчаявшимся достается недоля. Так может, бедолаге нить судьбы недоля сматывала? Как по мне, то со стороны Макоши имело место явное пренебрежение к возложенным на нее обязанностям. Хотя, кто я такой, чтобы богиню судить? Мне больше интересно, что со мной дальше будет. Ну и любопытно, что это за перлы такие, для которых живицу собирают в колодцах, а не на деревьях. Да уж, натворили дел, выговаривала Карна Макоши. Вроде и не самоубийца, но и воскресить я твоего ставленника не могу. Уж слишком сильно его молнией шибануло, все слои души исковеркало. Да и к магии его, на мой взгляд, подпускать нельзя. Ему бы сказания всякие добыли с небылицами людям рассказывать, а не чародействовать. Могу его душу реинкарнировать в младенца, но в мире, где нет магии, и тебе спокойней будет. Опять же, вроде как ты вину свою загладишь. Устраивает такое, как скажешь, Карна. Покладисто согласилась Макош. Тело чародея, конечно, зря пропадет, но что уж теперь. Не торопись, подруга, ухмыльнулась Карна. Глянь, какой у меня нынче гость. И заметь, не один, а со спутниками. Чистый подарок. Ты хоть раз видела, чтоб к одной душе еще четыре привязано было? Чем тебе не магия? Настоящее чудо. Давай я его душу инкарнирую в тело твоего погибшего чародея. А сможешь? Со скепсисом в голосе спросила Макош. Конечно, смогу. Но поклянись, что примешь личное участие в судьбе молодого чародея, а не спихнешь плетение нитей его судьбы на своих помощниц. Клянусь, услышал я в ответ, и тут же грудной женский голос сменил юношеский крик, временами переходящий на фальцет. Пушкин, брат, не умирай, слышишь, не уходи, вернись. Глава 1. Усердно помолившись Богу, Лицею прокричав «Ура!» «Прощайте, братцы, мне в дорогу, а вам в постель уже пора. Что можно сказать о воскрешении?» Двумя словами Карната еще затейница и шутница. Ну а как еще цензурно назвать богиню, если я, Пушкин Александр Сергеевич, из 21 века попал в тело своего знаменитого полного тезки, жившего в начале 19-го, да еще накануне выпуска из Царскосельского лицея. Мне даже память предшественника досталась в наследство, разве что кроме последних часов его жизни. Правда, видимо, из-за отсутствия души неудавшегося поэта все воспоминания лишены эмоциональной окраски. Другими словами, я прекрасно знаю новый для себя мир, родственников, приятелей и всех, с кем общался Александр, но никаких симпатий и антипатий к окружению не испытываю. Стоит добавить, что в этом мире Пушкин так же, как и в нашей реальности с раннего детства вращался в кругу поэтов, литераторов и прочих литературных критиков и деятелей, которые всегда были желанными гостями в отчим доме. Однако интересовали его вовсе не красота поэзии, а разговоры, когда кто-то из визитеров упоминал магию. Да-да, в новом для меня мире есть магия, и это, пожалуй, единственное отличие от моего. Все остальное, что я знаю из истории и географии своего мира на своих местах, Волга впадает в Каспийское море, Санкт-Петербург является столицей Российской империи, а императором на данный момент является Александр I. Даже даты ключевых исторических событий совпадают. Пусть, порой некоторые из них происходили не по тем причинам, которые известны моим современникам, тем не менее, они имели место быть. К примеру, та же Отечественная война, как и в нашей истории, началась в июне 12 года. Мой предшественник со своим одноклассниками-лицеистами с тревогой в сердце провожал проходящие через Царское село гвардейские и казачьи полки, горько оплакивал отданную французу в середине сентября Москву и с радостью встретил известие о вхождении императора Александра в Париж в марте 14 года. И вот стою я такой красивый и всезнающий на берегу Кухонного пруда, что недалече от Царскосельского лицея, по шею закопанный в землю, аки саид из белого солнца пустыни. Даже красноармеец Сухов рядом находится, разве что без винтовки и чайника. Упал около меня на коленки и долдонит одно и то же. Саня, Пушкин, брат, не умирай. Француз, открой глаза, взывает он, порой переходя на мое лицейское прозвище. На самом деле никакой это не Сухов, а теперь уже мой одноклассник по лицею Николай Оржевский. Светловолосый, с пушком на щеках и над верхней губой. Худощавый, что удивительно, так как при любом удобном случае он не прочь поесть, причем много и сытно. На вид Николай совсем еще ребенок, отчего и имеет прозвище «Дитя и кис». Он тот еще лентяй, но беззлобный и чистосердечный. Поручик Ржевский, попытался я прервать вопли парня, отставить крики, и будьте так добры, освободите меня из земляного плена. Как ни странно, но мое обращение к кисе возымело совсем не тот эффект, который я ожидал. Вместо того, чтобы подорваться и начать меня откапывать, парень, все так же сидя на коленках, начал со мной полемизировать. Какой я тебе поручик, я же прапорщиком в Изюмский гусарский полк выпускаюсь, тут же возмутился он. Ну конечно, а куда еще внуку аж двух генералов идти служить, как не в гусары. К тому же Ржевский сам хвастался, что Изюмский полк после зарубежного похода 13-14 годов дислоцируется в Рязанской губернии. А кто у Николая папа? Правильно, полковник в отставке, богатый помещик и бывший вице-губернатор Рязанской губернии. Пусть сейчас он всего лишь уездный предводитель дворянского собрания в той же губернии, но такие люди, как папа Николая, всегда обрастают нужными связями и знакомствами. В общем, как говорится, дома и солома едома, да и стены помогают, не говоря уже о высокопоставленных родителях и развитых родственных отношениях с другими родами, где многие именитые фамилии переплелись в довольно плотный клубок. Мой молодой Пушкин какое-то время тоже грезил о службе в кавалерии. В часы досуга его частенько можно было увидеть среди гусар, благо лейб-гвардии гусарский полк дислоцировался в Царском селе. Так что не было ничего удивительного в его желании стать военным, и непременно, гусаром. В лицее Саша даже имел отличные оценки по верховой езде и фехтованию. Причем фехтовать он умел сразу двумя рапирами, чем не каждый бывалый вояка мог похвастаться. К сожалению, а может и к счастью, отец обломал Александра, заявив, что финансово не осилит даже половины щегольского наряда молодого гусара, и предложил ему службу в артиллерии. С этим не согласился уже сам юноша, а спустя полтора года он вовсе охладел к карьере военного. Еще великий Александр Васильевич говорил, что плох тот солдат, не мечтающий стать генералом, заявил я Ржевскому и прикрикнул: «Сейчас же откапывай меня!» Окрик привел Николая в чувство, он начал грести руками и отбрасывать в сторону куски земли. «Саня, а что это за Александр Васильевич?» «Ну, тот, который про генерала говорил». Прервался он, подавая мне руку, чтобы выдернуть меня из неплотно присыпанной ямы. Граф Суворов, Коля, такое изрек. Цитаты великих людей желательно знать, если не дословно, то хотя бы близко по смыслу, проворчал я. На самом деле ничего подобного полководец не говорил, но Кисе об этом знать не обязательно. Все равно он из-за своей природной лени не побежит в библиотеку проверять. А ты не знаешь, как я оказался в таком интересном положении. Так я же тебя и закопал, выдал парень, протягивая мне руку. Увидел, как в тебя молния попала, а ты упал, вот и зарыл, чтобы заряд в землю ушел. Спорное решение, возразил я, отряхиваясь из земли. Но будем считать, что ты мне жизнь спас. Благодарю, дружище. Коля стушевался, а я подхватил с земли валявшуюся там фуражку, водрузил ее на голову и направился к глади пруда, на высоком берегу которого был закопан. Николай, а что мы с тобой делаем у воды, да еще в грозу? Я знаю менее затейливые способы самоубийства. Посмотрев на свое отражение в воде, я лишний раз убедился в том, что богиня и вправду инкарнировала меня в тело молодого Пушкина. По крайней мере, увиденное мною лицо очень похоже на портреты поэта, известные в моем мире. Так я ж позвал тебя, чтобы одно местечко показать. Мне показалось, что я колодец нашел. Вот и хотелось услышать твое мнение, послышалось в ответ, да и грозы никакой не ожидалось. Тучи налетели, несколько раз сверкнуло да громыхнуло, а на землю ни дождинки не упало. Сам же видишь, трава и земля вокруг совсем сухая. Правда, молния в тебя все-таки ударила, но ты ведь живой. Сними фуражку, встань прямо и глаза прикрой, я с тебя пыль смету. Зря я, конечно, глаза не закрыл, как советовал Киса. Зато я впервые увидел, как человек творит магию. Сначала все тело Николая покрылось еле заметными разноцветными полупрозрачными нитями, которые тут же потекли в перстенек, что был у парня на левой руке. Странно. Насколько я знаю, мой предшественник не видел магические потоки. Трудно сказать, почему теперь я их вижу. Может, удар молнии тому виной, а может, буст от богини такой случился. Да еще и эта странная гроза. Словом, есть над чем поразмышлять. К примеру, над теми же проделками богинь, а может, и богов. Подумать не дал небольшой смерч, образовавшийся вокруг меня. Взбесившийся воздух вел себя, словно пылесос, высасывая из волос и одежды пыль, траву и прилипшие кусочки земли. «Откуда у тебя перл?» — кивнул я на руку Кисы, когда мои брюки и китель были очищены от мусора и даже стали выглядеть почти что прилично, чего никак нельзя было сказать про штиблеты. Ради наведения окончательного лоска мне пришлось пожертвовать большим носовым платком. Стоит пояснить, что магия в этом мире несколько своеобразная. Здесь абсолютно все пропитано магической эссенцией. Однако человек не может по своему желанию просто зачерпнуть этой эссенции, слепить ее и швырнуть подобно снежному комку, в надежде, что он превратится, например, в огненный шар. Если упрощенно, то сначала нужно внешнюю эссенцию впустить в себя и смешать с собственной, имеющей отпечаток твоего тела и разума, так называемой личной сущностью. После этого образовавшийся коктейль направляется в перл, который создает разнообразные магические эффекты. Сам по себе перл – это не что иное, как кристаллизованная эссенция, размером с горошину, принявшая сферическую форму. Отсюда и название перл или по-другому – жемчужина. Подарок отца на 16-летие – гордо вздернул подбородок Коля и потер перстень с бледно-желтым камушком о рукав мундира, стирая невидимую пыль и добавляя ему блеск. «Это ты им для меня яму выкопал?» Догадался я. «Конечно, не руками же», — пожал Киса плечами в ответ, словно он говорит нечто само собой разумеющееся. «Мощная штука, да и в хозяйстве нужная вещь», — подбодрил я Ржевского. «Жемчужину сделали по заказу отца», — воодушевился парень после моей похвалы. «Я еще и десятой части не освоил того, на что мой перл способен. Ну да ничего, «Вот увидишь, я еще и тебя с твоим дедовским ножом догоню». Александр знал, что Перл создается специально обученным формирователем из его личной сущности и сущности мага, для которого он делается. В руках постороннего человека камень будет не более чем красивой цветной жемчужиной. Однако из этого ограничения есть исключение. Перлом, созданным для кого-то другого, с разной долей успеха сможет воспользоваться его кровный родственник. Наряду с этим есть ограничения, преодолеть которые невозможно. Например, перл, который сейчас на пальце Ржевского, может по его желанию создавать только воздушные потоки разной мощности, направления и форм. Возможно, после долгих тренировок Коля и научится формировать какой-нибудь воздушный кулак, способный разрушить кирпичную стену, но создать, к примеру, поток воды он не сможет. Переделать уже сформированный перл, заставив его выполнять другие действия, также невозможно. Это не шерстяной носок, который можно распустить и связать из полученной пряжи варежку. Молодой Пушкин, как и младший Ржевский, также имел жемчужину, но совершенно другую по своему предназначению, создающую тепло. Небольшой ножик на серебряной цепочке, с острым выкидным лезвием и инкрустированной в рукоятку розовой горошиной, достался Саше от мамы. Никогда не испытывавшая тяги к магии, Надежда Осиповна, в честь поступления в лицей, с легким сердцем отдала сыну подарок своего деда, Абрама Петровича Ганнибала. Согласно семейным легендам, араб Петра I мог создавать огненный клинок размером в 2 аршина, но из-за дальнего родства с истинным владельцем перла личным рекордом Александра было пламя диаметром в детские мизиницы длиной чуть более 1,5 вершков. Впрочем, сей огрех не мешал Пушкину использовать перл, как грелку. Просто вместо пламени юноша создавал волну тепла, и в холодные вечера прогревал свою постель перед сном, чему зимой отчаянно завидовали многие лицеисты. «Так что с твоим колодцем?» — напомнил я Ржевскому цель нашего пребывания у пруда. «Обознался я, а ты это подтвердил», — пожал плечами Николай и тут же законючил. «Слушай, Пушкин, может, хватит на сегодня приключений, на обед ведь опоздаем. Кто о чем, о вшивой бане?» — про себя ухмыльнулся я, после чего из кармашка жилетки вытянул за цепочку часы в золотом корпусе, открыл крышку и глянул на циферблат. «Пожалуй, и правда, хватит на сегодня. Ты, киса, беги, да нашим скажи, что я сегодня обедать не приду. Аппетита нет, я лучше к Францу Осиповичу в лазарет загляну. Все-таки удар молнии, это тебе не шутки. Пусть он меня осмотрит на всякий случай. Заодно гляну, как там наш Пушкин себя чувствует. Узнаю, сможет ли он завтра на выпуске присутствовать». Не успел я договорить, как киса убежал, а за моим плечом послышался знакомый голос. «Довольно битвы мчался гром, тупился меч окровавленный. В нашей истории часы твоему предшественнику от жены императора Марии Федоровны Заоду Аранскому в награду были дарены. А здесь тебе за что перепали? Трудно описать, как я обрадовался этому спокойному рассудительному голосу. А уж как я был счастлив видеть своего миньона, хоть и смотрелись мы со стороны, как Золушка рядом со своей крестной феей. Взять меня коротышку, в невзрачном лицейском сюртуке, простых штанах и фуражке на затылке, и высокого статного гладко выбритого Виктора Ивановича, нарядившегося во фрачный костюм по последнему писку моды. Черт, да у него один только цилиндр боливара из бобрового фетра стоит, как чугунный мост. Неужели мужик все-таки решился к Алене Вадимовне подкатить? В прошлой жизни их парочка напоминала мне Шурика и Надю из операции. Один умный и застенчивый, другая не менее умная, обаятельная и терпеливая. Может быть, здесь Виктор Иванович будет более решительным и добьется успеха. С другой стороны, а чего я, собственно говоря, возмущаюсь нарядом тульпы, если сам же и представил его в таком наряде? И откуда я знаю, что модно в этой эпохе? Скорее всего, память предшественника подсказывает. А ведь я еще не виделся с Ларисой. Уж эта галлюцинация всем расскажет, какие и в каком году носили брюки, фраки, платья и шляпки. Наверняка она и на язвительные оценки не поскупится, отмечая совсем уж нелепости из мира местной моды. Ну и что с того, что Виктор Иванович всего лишь моя галлюцинация, тульпа, миньон, да как угодно можно его назвать. Просто присутствие этого вымышленного мужчины внушало мне уверенность, что в этом мире я не пропаду. Пока еще не знаю, как и где мне пригодятся знания Иваныча, которые я ему сам же и делегировал, чтобы не сойти с ума, но кто ж из попаданцев отказался бы от ходячей энциклопедии, да еще со знанием всех европейских языков. Надеюсь, и остальные 3 тульпы меня не покинули, О чем я тут же спросил миньона. Где-то по окрестностям гуляют, покрутил пальцем над собой Иваныч. Осваиваются в новом мире. Так откуда у тебя часы? Ты же продолжение моей памяти. Неужели не знаешь, за что императрица подарила мне часы? Глядя на Виктора Ивановича, я с ужасом представлял наряды остальных моих галлюцинаций. Нет, то, что Лариса и Вадимовна будут в благопристойных платьях, соответствующих нынешней моде и устоям, я не сомневался. Меня больше всего смущал Сергей. Он натура пылкая и взбалмошная, а потому любит все блестящие и звенящие. Нисколько не удивлюсь, если увижу его в парадной форме гусара, с длиннющей саблей на поясе. Александр, я все-таки твоя личная память, а не поэта, знаменитого на весь мир, выдернул меня из размышлений Тульпа, а посему знаю о нем ровно столько, сколько и ты знал до попадания в его тело. Кстати, поэзией твой предшественник увлекался, на уровне коротышки из солнечного города, улыбнулся я в ответ, я поэт, зовут Незнайка, от меня вам балалайка, еще небольшие эпиграммы иногда писал, но здесь этим делом в юношестве почти все балуются. Вот мой одноклассник барон Дельвик, тот, правда, поэт, а здешний Пушкин так себе, он больше магией увлекался, в принципе, за это и получил часы. Выходит, ты своего рода Гарри Поттер, а царскосельский лицей нечто вроде Академии Пана Кляксы, заметно оживился Иваныч, ухмыляясь, и что ж ты такого удивительного смог наколдовать, что сама императрица тебя заметила, лицей вовсе не Хогвартс, магии здесь не обучают, и завтра из его стен выйдут отнюдь не волшебники, остудил я миньона, прерывая полет его буйной фантазии, так же, как и в нашей реальности, некоторые дворяне пойдут на гражданскую службу, а какая-то часть, на военную. Скажу тебе больше, вовсе не каждый выпускник лицея может управлять перлами, а именно с их помощью здесь и творится магия. По пути в лицей я объяснил Виктору Ивановичу основы здешней магии, а заодно и для себя структурировал и систематизировал разрозненные знания своего предшественника. Начался с эссенции, которая помимо того, что пронизывает все окружающее, так еще и конденсируется в так называемых колодцах, где она приобретает одно из пяти направлений местной магии. Свет, жизнь, материя, движение и измерение. Пояснил, что источники бывают постоянные и временные. Первые при должном уходе позволяют создавать перлы веками, а из вторых эссенция улетучивается за считанные дни. Свет, как следует из названия, предоставляет контроль над электромагнитным спектром. Позволяет создавать источники света, коконы невидимости и средства ночного видения. Считается самой простой ветвью магии, как для освоения, так и для создания перлов. Подтверждает этот тезис, созданный самим Пушкиным небольшой бледно-синий перл-фонарик, который он вставил в серебряное колечко, купленное за рублю молоденькой служанки одной из фрейлин императрицы. Естественно, нужный результат дался не сразу и стоил Александру года жизни, проведенного в поисках колодцев света, полудюжины безуспешных попыток создания работающего перла и стольких же осушенных при этом источников. Собственно, и имеющимся фонариком Пушкин со временем перестал гордиться, поскольку с ростом опыта пришло понимание, изменив схему перла, такое же количество света можно получать, пропуская через себя намного меньше эссенций. Александр даже рассчитал, каким должен быть новый фонарик и как его создать. Оставалось только найти соответствующий колодец и опробовать свои новые расчеты. Глава 2. Из памяти Александра мне удалось извлечь интересные сведения. В колодцах жизни формируются перлы изумрудного цвета, усиливающие и стимулирующие организм. Само собой не осталось в стороне и медицина, поскольку с помощью перлов жизни успешно лечатся травмы, что особенно ценно во время боевых действий. Именно за сильный колодец жизни, случайно найденный Пушкиным в одном из садов царского села, юноша и получил в подарок золотые часы. В принципе, об источнике можно было никому и не рассказывать, но колодцы света, которые до этого использовал Александр, были временные. На этот же раз попался постоянный, и попытаться в нем что-то создавать юноша просто побоялся. Все-таки воровать эссенцию на земле императора – это не одно и то же, что трясти яблоки в его саду. К тому же Пушкин даже примерно не представлял, как и какой перл сформировать в колодце жизни, чтобы потом его можно было самостоятельно использовать. Поэтому, не мудрствуя лукаво, он на своей находке и точном ее месторасположении рассказал директору лицея Энгельгарту, а тот сразу же поведал об этом императрице. Елизавета Алексеевна, прознав о том, что у нее под боком учится юноша, нашедший уникальный колодец, через того же директора в качестве вознаграждения за обнаруженный источник передала часы и предложила Александру по окончании лицея подумать о карьере императорского лазоходца. Молодой Пушкин слышал о существовании подобной службы, но, несмотря на возраст, уже понимал, что колодцы являются материальным активом и не горел желанием искать источники даже для самого императора. За годы, проведенные в лицее, юноша, как ему казалось, достиг таких вершин, к которым обычные люди идут десятки лет. К тому же, что могла дать служба при императоре, если его лазоходцы не смогли обнаружить мощный колодец даже у себя под носом? Да и насмотрелся Александр за время учебы, как живут приближенные к императорской семье, и понял, что это не его. Посему парень отбрехался, мол, находка была случайной удачей, а затем напрочь отказался от службы при дворе. Ответ, несомненно, вышел дерзкий, но и предложение было так себе, с непонятной перспективой бродить каждый день по государевым землям в чине коллежского секретаря в поисках колодцев. За те же 700 рублей в год можно беззаботно протирать штаны в коллегии иностранных дел и пользоваться всеми благами столицы. А это званые вечера, балы, театры, блестящее общество гусаров и привлекательных барышень. Естественно, выбор парня пал на второй вариант. Я так понимаю, что слово «колодец» используется как иносказательный и собирательный образ, прервал мое повествование Иваныч. Ты абсолютно прав, подтвердил я догадку Миньона. Они больше похожи на лужи диаметром в метр, в которые с окрестностей стекаются потоки эссенций. И Александр еще ни разу не встречал колодцев измерения, перлы из которых могут влиять на пространство и время. Слышал, что такие образуются в Европе, но говорят, что в Москве и курдоид. В принципе, колодцев материи и движения Пушкин тоже в царском селе не встречал, хотя из ветви движения у него имеется перл, доставшийся по наследству от прадеда Ганнибала. И что им можно делать? Полюбопытствовал Тульпа. Тепло создавать в диапазоне от комнатной температуры до пламени плазменной горелки, пожал я плечами. В случае чего, могу медные самовары лудить до железа сваривать, как ацетиленовой сваркой. Можно подумать, в России нынче полно нормального железа, заметил Иваныч и тут же добавил, а вот меди и правда хватает. Что еще ветвь движения дает? Управление воздушными массами. Это ты уже видел у моего одноклассника. Можно формировать перлы, которые будут создавать холод и вакуум. Да мало ли, на что способна человеческая фантазия. Ты пойми, этому здесь никто не учит, а если где-то и учит, то Пушкин об этом почти ничего не знает. Он лишь что-то мельком слышал да дома прочитал, что смог, сделал выводы и кое-чему сам научился. А какие еще перлы создаются в колодцах материи? Не унимался Виктор Иванович. Например, существуют уменьшающие массу предметов, не только, помотал я в ответ головой, можно еще играться с твердостью и пластичностью материала. Но, да, изменяющие массу довольно распространенные. А скажи мне, Саша, Пушкин действительно так хорош, как маг, что он отказался от службы в лазоходцах? Отказ от службы – это скорее всего проявление юношеского максимализма, попытался я объяснить поступок Александра. До настоящего мага Пушкину было ой как далеко, но и занижать его успехи я не стану. Он настоящий уникум, уметь в его возрасте то, к чему не каждый маг придет к 40 годам, дорогого стоит. Тем не менее, Александр плохо себе представлял, как создаются перлы. Просто его никто этому не учил, и спросить ему было ни у кого. Склад ума у нашего Пушкина, несмотря на феноменальную память, был скорее гуманитарный, а не инженерный. Свой единственный фонарик, продемонстрировал я Иванычу серебряное колечко с жемчужиной, он создал по наитию, трудолюбиво используя метод проб и ошибок. Я попал в это тело пару часов назад, но пользуясь Сашиными знаниями, уже знаю, как можно соорудить прожектор. При этом эссенции через себя прогонять нужно будет на порядок меньше, чем в его экземпляре фонарика. Или взять те же колодцы, он мог их почувствовать, если они находились в радиусе 20-30 метров. Представляешь, сколько парень земельки должен был истоптать, чтобы найти те источники, которые он использовал. А отчего у тебя тогда глаза такие веселые, заметил Тульпа мое довольное лицо и прекрасное настроение. Я вижу, как течет эссенция, расплылся я в улыбке, вижу, как она стекается в колодцы. Например, нам по дороге не встретилось ни одного источника. Зато в Знаменскую церковь, мимо которой мы только что прошли, устремлены такие потоки, что мне до жути интересно, какой же колодец в ней находится, и что тебе дает видение потоков эссенций. Все-таки собираешься лозоходством заниматься? Пока еще не знаю, Иваныч, но догадываюсь, что жизнь мне предстоит не менее интересная, чем в нашем мире. Никуда не спеша, я в компании галлюцинаций добрел до лицея. На мое предложение вместе навестить местный лазарет Виктор Иванович с радостью согласился, и мы с ним поднялись на второй этаж. Постучав в дверь кабинета Пишеля, я толкнул дверь, пропустил вперед миньона и следом вошел сам. Пушкин не раз бывал в кабинете доктора, так что у меня не вызывало удивления обстановка в комнате. Обычный рабочий кабинет, рядом с дверью умывальник, вдоль одной стены сервант, за остекленными дверками которого стоят всевозможные склянки. Напротив, расположен шкаф с книгами, которые, судя по потертым корешкам, активно читают. В глубине кабинета за двухтумбовым столом сидел слегка полноватый мужчина лет 40 и курил сигару. Несмотря на открытое окно, под потолком висела серо-синяя туча табачного дыма. «Александр», — встал Франц Осипович, отставил на подоконник пепельницу и, затушив в ней сигару, вышел из-за стола. «С чем пожаловали, благодетель вы мой? Своего друга и соседа решили навестить или ненароком сами захворали? Вы, Франц Осипович, правы в обеих догадках. Я и пущенно желал навестить, если, конечно, это возможно», — развел я руками, озвучив цель визита. «Ну и хотелось бы, чтоб вы меня осмотрели. В меня с час назад молния угодила. Отчего же нельзя? У Ивана Ивановича всего лишь простуда, а она не заразна», — живо отреагировал доктор. Но тут до него дошла вторая часть моего ответа, и мне показалось, что я отчетливо слышу, как со скрипом вращаются шестеренки в его голове, что значит, в вас попала молния. Как же вы остались живы? Полагаю, жизнь мне спас Николай Ржевский. Приплел я одноклассника в историю своего спасения, он меня моментально закопал, чтобы сила молнии с моего тела в землю ушла, хотя я такой метод считаю полнейшей глупостью. Разумеется, глупость, согласился Пишели, перехватив мое запястье, стал считать пульс. Еще в прошлом веке Бенджамин Франклин доказал, что молния имеет электрическую природу и создал первый молниеотвод. Из его исследований следует, что в случае удара молнии в человека, он сам становится молниеотводом, а заряд с его тела сам по себе стекает в землю. После этого доктор посмотрел мне в глаза, попросил открыть рот и высунуть язык. Осмотрев горло, Пишель распорядился раздеться по пояс. «Франц Осипович, а почему вы меня благодетелем назвали?» — поинтересовался я, стянув с себя рубашку и положив ее поверх ранее снятого сюртука и жилетки. «А как же иначе?» — растерялся доктор, начавший было слушать мою грудь с помощью допотопной деревянной трубки стетоскопа. «Ну как допотопной? Вообще-то она всего лишь год назад была изобретена, так что ее наличие у местного эскулапа – это очевидный прогресс. Вы же, голубчик, нашли колодец жизни, а мне в нем сам Яков Васильевич Виллии создал перл, которым я могу заживлять открытые раны. Должен заметить, что результаты операции очень даже удачные. Не далее, как неделю назад на императорской конюшне кучер ногу сломал. И ладно бы просто сломал, для таких случаев у меня имеется перл, сращивающий кости. Так ведь перелом был открытый, а в наше время это неминуемая ампутация конечности, поскольку гангрена при таких травмах практически гарантирована. И что вы думаете? Я и кость удачно восстановил, и рану закрыл, да так, что и следа на коже почти не осталось. О, как любопытно! Оказывается, лейб-хирург императора и президент медико-хирургической академии еще и перлы умеет формировать, а не только подписывать Филькины грамоты, в которых удар табакеркой по голове именуется апоплексическим. Не знаю, чем мне эта информация поможет, но буду иметь в виду. А еще мне интересно, как так получается, что люди здесь мрут от элементарного поноса, а операции, которые даже в моем времени полны обострения и обычно требуют медикаментозной поддержки, а порой и физиотерапии, здесь проходят легко и непринужденно. Местные врачи, вооруженные перлами, с успехом вынут из груди пулю и залечат рану, но бессильны против ангины и бронхита, которые у нас лечатся, говоря утрированно, в несколько таблеток. Еще сильно печалит, что, несмотря на наличие магов, детская смертность в этой реальности имеет такие же ужасающие размеры, как и в моей. Не зря говорят, что если ребенок выжил до 5 лет, то доживет до старости. И это касается не только бедных и бесправных слоев населения, где детей кормить нечем. Смерть с одинаковым успехом собирает свой урожай из младенцев и в семьях дворян, купцов и помещиков. Не будем далеко ходить, возьмем маму моего предшественника, она уже похоронила четверых своих детей, из которых только Николай дожил до 6 лет, остальные 3 умерли еще в младенчестве. Знакомые с историей Пушкина могут возмутиться, мол, как так, куда в подсчетах делся еще один ребенок, ведь многим известно, что Надежда Осиповна родила 8, и только Ольга, Александр и Лев избежали смерти в детстве. Все очень просто, Платон Сергеевич Пушкин еще не родился и, если все будет нормально, появится на свет в ноябре этого года. В моей реальности он прожил ровно 2 года. Надеюсь, с моим появлением в этом мире, что-нибудь да изменится в лучшую сторону, и еще не родившийся брат проживет долгую и достойную жизнь. Пока же его мама поглаживает свой округлившийся животик и наблюдает, как прислуга готовит под детскую одну из комнат в квартире на Фонтанке. «Франц Осипович, вы не расскажете, как Вилли создал для вас Перл?» Задал я отнюдь не праздный вопрос, одеваясь после осмотра. Интересовало это меня, потому что описать процесс создания Перла на заказ Пушкину никто из одноклассников не мог. Те юноши, у кого были Перлы, получили их от родителей. Естественно, они не знали никаких технологий. Парней вполне устраивало то, что они могут включать-выключать магию по своему желанию. Преподавателей или военных, с которыми Александр общался, Пушкин не спрашивал, поскольку держал в секрете от всех, что умеет сам формировать перлы, а появление у него невзрачного колечка-фонарика объяснил подарком отца, который после возвращения из Варшавы нет-нет, да навещал сына. «Ну и вопросы у тебя, Александр», – опешил доктор, – «боюсь, что я не смогу удовлетворить твое любопытство. Не потому, что сие есть какая-то тайна великая, просто я не присутствовал при процессе создания перла. Пришла моя очередь недоумевать, поскольку сказанное Пишелем нарушало одно из правил местной магии, которое гласило, что бесполезно пытаться использовать чужой перл. Можно, конечно, предположить, что Франц Осипович и лейб-хирург императора находится в каком-либо кровном родстве, но в это слабо верится. О чем я прямо и сказал, на что доктор рассмеялся до слез, а через пару минут и вовсе начал икать. Пришлось его отпаивать водой из стоящего на столе графина, на который Пишель смотрел жалобными глазами. Напившись прямо из горла, доктор отставил графин, схватил из пепельницы недокуренную сигару и потянулся к лежащим на столе кресалу и кремню. Трудно сказать, что мной двигало, но я инстинктивно достал из кармана штанов ножик и выщелкнул лезвие. Также автоматически впустил в себя внешнюю эссенцию, объединил ее со своей, и направил немного образовавшейся смеси в перл на рукоятке ножа. Тотчас на кончике лезвия вспыхнуло небольшое пламя, вполне достаточное, чтобы прикурить. Услужливо протянув руку с ножиком через стол, я позволил Пишелю раскурить сигару и прекратил качать через себя эссенцию. Огонь тут же потух, а доктор, благодарно кивнув, окутался клубами дыма и рукой указал мне на стул, стоящий у стола. Догадываюсь, что прежде Пушкин не раз зажигал огонь, дабы Франц Осипович мог прикурить. Уж больно привычным для меня показалось это действо. Да и собеседник не выказал никакого удивления, а повел себя, словно так и должно было быть. Как бы то ни было, но первое мое взаимодействие с эссенцией прошло легко, что не может не радовать. Тебе известно, как создается перл. Начал Пишель, после того как я уселся. В общих чертах, соврал я. Сначала формирователь из своей сущности создает конструкцию, а затем поверх нее, словно плоть на скелет, накладывает эссенцию из колодца. Верно, правильно, кивнул доктор. И в этом случае перл будет работать только в руках создателя, потому что в основу заложена сущность формирователя. Для того, чтобы вот эта вещичка служила мне, Яков Васильевич в создаваемой конструкции, прежде чем укрыть ее эссенцией, часть своей сущности заменил моей, с этими словами Пишель ослабил на шее платок, служивший ему галстуком, и достал из-под воротника рубашки золотую цепочку с кулоном, в касте которого держалась крупная жемчужина изумрудного цвета. А разве можно чужую сущность просто взять и отнести к колодцу? Потянулся я через стол, чтобы лучше разглядеть перл. Вы же сами сказали, что не присутствовали при создании перла. Нет, конечно. Зато можно взять часть тела и к колодцу отнести ее. Она ведь тоже пронизана твоей сущностью. Что ты так на меня смотришь? Обратил внимание Франц Осипович на мой блуждающий взгляд, ищущий на его руках недостающих пальцев, и тут же рассмеялся. Все не так жутко, как тебе показалось, и никто руки-ноги не отрезал. Достаточно было небольшого пузырька моей крови. Поболтав со мною еще несколько минут о завтрашнем выпуске из лицея, доктор заявил, что я абсолютно здоров и позволил посетить Пущино в лазарете. Я смогу нарисовать конструкцию ядра перла, подсмотренную тобой у доктора, заявил Миньон, как только мы вышли из кабинета Пишеля. За что тебя и ценю, кивнул я, не уточняя, что рисовать придется мне. Не любит мои тульпы лишнего упоминания, что они всего лишь плод моего воображения, а я не хочу их расстраивать. Ну, ведь бред же ссориться со своими галлюцинациями. Вот только хирургией я заниматься не собираюсь. Меня больше всего интересует, почему после операции не следует воспалений. Здесь же пока еще неизвестно такое понятие, как асептика. Видимо, перл создает не только чистое операционное поле, предположил Виктор Иванович. Он также уничтожает инфекции в ране. А раз там нет инфекций, то и воспаляться нечему. Скорее всего, согласился я, нужно будет с Ларисой проконсультироваться. Она же у нас не только специалист по истории моды, но еще и медик. Было бы неплохо создать перл-антибиотик. Боюсь, что здесь он необходим больше, чем все остальное вместе взятое. Как-то меня не прельщает смерть от банального насморка или поноса. Около двери в палату, где по идее должен был лечиться Иван Пущин, получивший в лицее прозвище Жанна, я мысленно представлял, что сейчас увижу изможденного юношу с понурым взглядом и бледным лицом. Как бы не так, предо мной на застеленной кровати храпел розовощекий парень, одетый в серый больничный халат. Судя по запаху, витающему в комнате, причиной всему был алкоголь. Вроде бы и нонсенс, что в лазарете спит пьяный, но, если ознакомиться с меню местной больницы, это не покажется удивительным. Мало кому известно, но уже в первый год обучения лицеистам и вовсе по выходным на обед красное вино наливали. Немного, как подводникам из моей реальности. Такой вот странный факт, имевший место быть. Мне хотелось самому поговорить с человеком, с которым Пушкин 6 лет прожил бок о бок. Все-таки мнение Александра о приятеле это одно, а своя оценка совсем другое. Но не будить же человека. К тому же Пушкин из лицея выпускается прапорщиком в лейб-гвардию конной артиллерии, место дислокации которой в Санкт-Петербурге. Так что, думаю, мы с ним скоро увидимся и не один раз. Глава 3. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи. 11 июля 1817 г. Понимаю, что от Санкт-Петербурга до Михайловского путь не близкий, но трое суток в карете с остановками только на почтовых станах, где ямщики меняли лошадей, это, на мой взгляд, перебор. Невзирая на предусмотренные тюфяки, за время пути я избил себе все бока, а задница плоская стала. От Левы, не устаивающего трещать по любой причине, а то и вовсе без нее, уже уши в трубочку сворачивались. Вот ведь как бывает, не успел я получить свидетельство об окончании Царскосельского лицея, как через день появилось отношение А.Н. Голицына к Нессельроде с извещением, что Александр и определил Горчакова, Ломоносова-Корсакова, Гревеница, Кюхельбекера, Юдина и Пушкина в коллегию иностранных дел. На следующий день я уже распаковывал вещи в квартире на Фонтанке, снятой родителями в доходном доме Апраксина. Еще через несколько дней мы с однокашниками приняли присягу в коллегии, и я стал ее полноценным сотрудником. Ну как полноценными? Принеси, подай, пошел нахрен, не мешай. В начальнике мне достался Иоанн Антонович Каподистрия, деятельность которого касалась внешней политики в отношении чуть ли не всего мира. Беготня в архив, приготовление переводов и выписок из указанных документов – таков был мой скромный трудовой вклад в дела коллеги. Работа не бей лежачего, тем более для человека, знающего языки. Благодаря моторике предшественника, письмо у меня было чистое, но отсутствие стальных перьев реально бесило. Я уже подумывал с первой зарплаты заказать себе с дюжину перьев по собственным чертежам и даже выяснил, где возьмутся за такую работу, но все обломали родители. Доктора, видите ли, посоветовали матушке до родов пожить на природе. А то, что до имения ее покойного отца, а ныне принадлежавшего моей бабушке, женщина на пятом месяце будет трое суток в карете трястись, так это мелочи. Беременность ведь не болезнь. Плюс еще отец начал подзуживать, мол, жизнь в Михайловском для протекания беременности то, что надо, а уж в деревне он так развернется, и в город мы вернемся, чуть ли не миллионщиками. Угу, фантазер на пенсии. Что-то в Болдино он не рвется, А вот у тещи сам Бог велел порядок навести. Да и ладно бы родители одни к бабке укатили, так ведь и меня с собой заставили ехать. По их мнению, я, молодой повеса и без родительского присмотра квартиру превращу в шалманный вертеп. Ну и в результате сдохну либо от венерических болезней, либо утону по пьяни в Неве. В общем, не успел я устроиться на службу, справить себе форму и проработать пару недель, как пришлось просить отпуск до середины сентября, якобы для приведения в порядок домашних дел. К моему удивлению, отпуск без содержания дали без проблем. Даже подорожную на выезд в Псковскую область выправили менее, чем за неделю. Все-таки служба в коллеге имеет свои плюсы. Весь мой багаж уместился в один большой саквояж, и то основное место в нем занимала обувь, купленная в немецкой слободе, и комплект походной одежды. Парадную форму коллеги, вместе с фуражкой и лаковыми штиблетами, родители пристроили в сундук с отцовским скарбом. К усадьбе в Михайловском мы подъехали засветло. Дворня, издалека услышав звон поддужного колокольчика, успела распахнуть ворота, запуская нашу запыленную карету во двор. Похоже, нас с нетерпением ждали. Двор был чистый и ухожен, прислуга принарядилась и выглядела опрятно, а крутобедрая молотка, которая выскочила на крыльцо, держа на блюде хлеб с солью, и вовсе была одета в нарядный сарафан и богато вышитый высокий кокошник.